Глава 6. Приезду товарищей из Советской России Эдгар Слацис был по-настоящему рад. Своими силами они уже не справлялись с обнаглевшими националистическими группировками. А тут неожиданные местные уголовники как-то опасно стали себя проявлять, время от времени за определенный процент от добычи, идя в услужение коллаборационистам. Сборище этих предателей со всей Латвии хоть и слыли отъявленными негодяями и живодерами, готовыми за свои националистические идеи пойти на самые крайние и жестокие меры, все же плохо знали окрестности Пилтоны, в отличие от выросших в этих краях уголовников. Чтобы совершить налет, грабеж, разбой или другое противоправное действие в городке или в небольшом местечке, националистическим преступникам предстояло прежде всего хорошо все узнать о том, что в данное время является главной целью их вооруженного рейда, чтобы после его удачного завершения по-быстрому вновь скрыться в тайных убежищах. А для этого им, несомненно, нужно иметь в Пилтоне и окрестностях своих осведомителей из числа уголовников, простых горожан и крестьян. Ибо без достоверных данных выступление может закончиться провалом, а то и полным разгромом для освободителей латышской нации. Что печально, не все латышские граждане были настроены лояльно к советской власти, что уж говорить тогда об уголовных элементах. Поэтому первых, которые пошли на тесное сотрудничество с коллаборационистами, следовало незамедлительно выявить и наказать по всей строгости советских законов, а уголовников с предателями поначалу надо было хотя бы как-то между собой рассорить, чтобы они воспылали друг к другу лютой ненавистью и тем самым исключить их сближение. Тогда искоренить националистов будет намного легче, а уж с уголовниками разобраться – это просто дело времени. Такие мысли посещали голову Эдгарса Лацеса еще до приезда его коллег, поэтому он заранее позаботился о кабинете, выделив самый обширный по площади, который при немцах занимал бургомистр господин Янсен, своевременно сбежавший вместе с покровителями при отступлении. Просторное помещение располагалось на втором этаже, напротив кабинета самого Лацеса, и необходимость звонить прикомандированным офицерам по возникшим вдруг срочным вопросам отпадала. Перешел узкий коридорчик, и вот он кабинет. Светлый, расположенный на солнечной стороне, с двумя широкими окнами, выходящими на базарную площадь и костёл. Правда, дубовый стол Эдгарс взял себе. Но взамен ребята доставили из бывшей немецкой комендатуры три добротных двухтумбовых стола с множеством ящиков, просто необходимых для хранения нужных предметов и вещей. Как говорится, все для гостей. Он даже позаботился об удобстве проживания парней, выделив в этом же здании на первом этаже две небольшие, зато смежные комнаты. Одну под спальню, другую под кухню. Куда его расторопные ребята принесли старый и облезлый, зато еще крепкий стол, примус и посуду, на время одолжив все это у кого-то из особо запасливых хозяев из числа бывших помещиков. А также на Виллисе привезли три металлические кровати с блестящими никелированными шарами на спинках, которые находились в доме зажиточной семьи евреев, расстрелянной фашистами в мае 43-го года. Так что приехавшим издалека оперативникам не пришлось мыкаться на чужбине по съемным квартирам и тесниться на работе в помещении на несколько человек, как было в том же Тамбове. Единственное, что недоставало для того, чтобы совсем уж почувствовать себя в привычной обстановке, так это отсутствие обязательных для таких мест нескольких простых вещей. Что незамедлительно и исправил коммунист, сотрудник госбезопасности Анатолий Еременко. Он с заговорщицким видом открыл чемодан и аккуратно вынул с самого дна бережно завернутые в старые пожелтевшие газеты «За отчизну» плакат «Бдительность наше оружие, бдительность врага обнаружит» и два портрета в грубой деревянной оправе Иосифа Виссарионовича Сталина и Феликса Эдмундовича Дзержинского. Под одобрительные взгляды Клима Орлова и Ильи Журавлева он осторожно прикрепил все это на стене запасливо прихваченными с собой ржавыми кнопками. «Вот теперь мы как дома», — сказал с удовлетворением Еременко, полюбовавшись на портреты со стороны. «Можно с холодной головой, с горячим сердцем и чистыми руками приступать к тому, ради чего мы сюда и прибыли за столько верст». «Добро», — похвалил хозяйственного парня Орлов и тут же озаботился. «Надо сейф с делами перетащить в наш кабинет. Нечего бегать туда-сюда, как какая-нибудь дешевая профорсетка». Он подружески приобнял молодых оперативников, положив свои широкие ладони им на плечи и увлек за собой перетаскивать сейф. Вскоре тяжелый и неудобный металлический ящик, сваренный из прочного толстого металла, Очевидно, тем же самым специалистом, который умело сварганил неуклюжие коляски к мотоциклам, был с грубой руганью перемещен к ним в кабинет, где занял достойное место в самом дальнем углу глухой стены. «Порядок», — с нажимом «Р», — сказал Орлов, и от души приложил ладонью по пыльной поверхности сейфа, подняв в воздух микроскопические пылинки, явственно заметные в солнечном свете. «Задача нам, парни, предстоит такая — разгрести все это уголовное хозяйство до такого состояния, чтобы все эти дела закрыть и как можно быстрее. Тут уж ничего не поделаешь, такая наша служба». Закончил он свою короткую и горячую речь и с нарочитым сожалением тяжко вздохнул, совершенно по бабье разведя перед собой руками с длинными тяжелыми кистями, плотно прижимая локти к бокам. И вот уже третий день они безвылазно сидели в кабинете, разгребали дела, накопившиеся за долгое время. Орлов, не привыкший с подобной безответственностью относиться к уголовным делам, за что своих подчиненных распекал постоянно, время от времени не выдерживал и негромко себе под нос матерился или ворчливо говорил, распахнув папку и показывая ее содержимое коллегам. «За такую билиберду я бы руки без всякой жалости отрывал этим деятелям». В какой-то момент он с раздражением отбросил очередную папку на край стола, порывисто поднялся. Достав из пачки, лежавшей на столе, папиросу, он нервным движением сунул ее в рот. Пальцы у него заметно подрагивали, и прежде чем ему удалось прикурить, он сломал несколько спичек. Пыхтя, как паровоз Маршанской Беломориной, несколько пачек Беломорканала, отоваренные в Тамбове по талонам, он привез с собой, Клим принялся в волнении ходить по кабинету. Журавлёв искоса взглянул на Ерёменко, по лицу которого было заметно, что он едва сдерживается от смеха, и сам спешно уткнулся в бумаги, надувая от находившего на него смеха щеки, в душе переживая о том, как Барлов еще сильнее не разозлился, уличив своего подчиненного в столь легкомысленном поведении. Пока Илья крепился, чтобы не выдать себя, к своему стыду понимая, что сила уже на исходе, потому что Орлов, докурив папиросу, собрался было щелчком привычно отправить окурок за окно, но, вспомнив, что он не у себя в Тамбове, а находится в гостях, с чертыханием вернулся к столу и с силой вдавил большим пальцем дымившийся окурок в пепельницу. В эту минуту дверь распахнулась, и к ним вошел Эдгар Слацис, и стало не до смеха. «Старого Эхманса с хутора Тобзин застрелили», — усталым голосом оповестил он в который уже раз, но без прежнего интереса, оглядывая кабинет. «Я вам говорил про него. Это приятель старика Мангулиса, отца изнасилованной в лесу девушки. Ну, той, которая себя жизни хотела лишить да выжила. Дело тут такое». Лацис с унылым видом подошел к столу Журавлева, расположенному около входа, задумчиво постучал тонкими пальцами по стопке лежавших на нем папок. «Я бы сказал, очень непростое. Семья нашла мертвого Эхманса на дороге. Очевидно, кто-то ей об этом донес. Но дело не в этом, а в том, что они не желают придавать огласке сам факт его убийства преступникам. В общем, собираются похоронить тихо, я бы сказал, незаметно, не привлекая внимания соответствующих органов, то есть нас». «Это как?» — спросил Орлов, по-петушиному вскинув голову. «Умер Клим и хрен с ним?» Задержав на секунду взгляд на обложке папки, где химическим карандашом был крупный размашисто написан номер уголовного дела, Лацис взглянул на него поверх очков, подслеповато щуря глаза, как обычно делают все близорукие люди. «Боятся, если бандиты узнают, что они обратились к нам, то порешат всю их семью», — спокойно ответил он. «И в этом есть резон». «Боятся они», — начал понемногу заводиться Орлов. «А то, что эти бандюки, предатели трудового народа и недобитые нацисты могут уничтожить других безвинных людей, их, получается, не волнует?» «Как это у вас говорят?» Вспоминая, Лацис создавал горловым голосом протяжный звук. «А, вот, своя рубашка ближе к телу». По сердитому лицу Орлова было заметно, что ему сильно хочется выругаться по-русски матом, но он себя пересилил, чтобы не казаться культурному представителю прибалтийской нации совсем уж недалеким и необразованным человеком, лишь грубо сказал: «Поехали к ним, к этим пострадавшим». «Конечно, поехали», — охотно согласился Эдгар Слацис. «За этим я и пришел». Журавлев с Еременко с готовностью поднялись, начали торопливо запихивать папки в сейф. «Журавлев, ты оставайся», — приказал Орлов. «Без тебя обойдемся. Но чтобы без нас здесь не валял дурака, Сходи в больничку навести девушку, эту самую Стасю. Поговори с ней по душам, что да как да почему. Ну ты меня понял. Да поделикатнее с ней. Да, спохватился Клим и быстрыми шагами вернулся от двери, куда за разговором успел дойти. Не вздумай с ней шашни крутить, а то я тебя, кобеля, знаю. Клим, ты чего такое говоришь? Смутился Илья, бросив испуганный взгляд из-под лобья на Еременко и Лацеса, переживая, что могут подумать о нем люди, которые знают его всего ничего. «Когда такое было?» «Шучу», — беззлобно хохотнул Орлов. Повернулся, так и не дойдя до него, и вышел следом за посмеивающимися коллегами, аккуратно прикрыв за собой дверь. Проводив недовольным взглядом не к месту раздухарившегося Орлова, который даже не скрывал, что сильно рад тому, что назревает настоящее дело, Журавлёв сокрушенно мотнул головой. «Ну, Клим», — вполголоса произнес Илья, — «не можешь ты без этих своих шуточек. Но ничего, я тоже не лыком шит». Он подошел к окну, свесившись через подоконник, посмотрел вниз, где стоял Виллис. Орлов и здесь уже успел отличиться. Перемахнул прямо через борт, опершись крепкими руками на край кузова, занял место сзади, рядом с Еременко. А Андрис, не скрывая восхищенной улыбки от мальчишеских действий взрослого человека, к тому же в звании майора, покоренный его живым характером, тотчас газанул, и юркий американец, подпрыгивая на булыжной мостовой, стремительно поехал через площадь к выезду из городка. Вскоре машина скрылась в ближайшем проулке. «Ну и ладно», — пробормотал насупившись Илья, немного обиженный на Орлова, за то, что не взял с собой, и, взглянув на часы на стене, решил: «Еще немного повожусь с делами, а потом уж в больничку схожу. Времени в запасе еще много». Он собрался было вернуться к столу, как в эту секунду его острый взгляд вдруг заметил кратковременный сполох на противоположной стороне базарной площади, где располагался костел. Илья стремительно обернулся в ту сторону, в самый последний миг успев заметить за мутным стеклом окошко, находившегося под самой островерхой крышей, увенчанной крестом, мимолетный свет. Он был очень похож на блеск окуляров армейского бинокля. Бывший фронтовик Илья не мог его спутать ни с чем другим, но сколько он затем не вглядывался, так больше ничего, хоть отдаленно схожего с этим, не увидел. А немного погодя, из костела торопливо вышел ксенц с чемоданчиком. Ловко подобрав полы длинные рясы, он довольно уверенно сел на старенький велосипед и куда-то спешно укатил, с силой налегая на педали. Журавлёв устало присел на подоконник, усиленно размышляя над этим обстоятельством, все же где-то в глубине души, чуточку сомневаясь в произошедшем. Но в силу профессии, не привыкшей верить во всевозможные случайности и совпадения, он решил о своих наблюдениях рассказать Орлову и Еременко, как только они вернутся. Придя к такому выводу, Журавлёв опять засел за разбор уголовных дел. Тем временем выехавший из городка Виллис весело пылил по проселочной дороге к хутору Тобзин. Над ржаным полем, где черной обугленной глыбой возвышался над золотистыми колосьями остов подбитого немецкого танка, высоко в небесной синеве, словно привязанный невидимой нитью, над своим гнездом радостно пел крошечный жаворонок, который с земли выглядел темной одинокой точкой. На скособоченной башне с погнутым от взрыва снаряда стволом играли в танкистов белобрысые латышские мальчишки. Увидев машину с советскими офицерами, двигавшуюся среди обширного поля, колышущегося под ветром, будто желтый безбрежный океан, они перестали играть и замерли в самых нелепых позах, внимательно провожая ее глазами. Когда машина отъехала на довольно приличное расстояние, и можно было не опасаться, что находившиеся в ней офицеры смогут причинить им какой-либо вред, мальчишки внезапно ожили и принялись понарошку расстреливать Виллис, целясь в него указательными в болезненных цыпках пальцами. «Бах, бах!» — кричали они звонкими голосами. «Смерть оккупантам!» «Дикари!» — крикнул, обернувшись через плечо, Эдгар Слацис. «Чего с них взять, дети?» «Угу», — буркнул Орлов, морщась как от зубной боли, сильно недовольный тем, что его фронтовика, орденоносца и просто человека, который ради их счастливой жизни готов принять смерть и разные мучения от рук преступников всех мастей, считают здесь не освободителем, а наравне с немцами-оккупантом. «Да», — подумал он, незаметно тяжело вздыхая, — «тут ухо следует держать востро. Если уж дети так себя ведут, то что тогда от родителей их можно ожидать? Нож в спину?» Его угнетенное состояние не ускользнуло от внимательного, все замечающего взгляда Еременко, потому что тот долго оглядывался, а затем сказал: «Это ничего, просто другой жизни пацаны не видели, вот и беснуются. А как только разобьем банды, наладим хорошую жизнь в республике, тогда они сами поймут, кто им настоящий друг, а кто непримиримый враг. Верно я говорю, Орлов?» Слова Еременко прозвучали настолько обнадеживающе, что Клим опять пришел в хорошее расположение духа. Покрутив головой, высвобождая загорелую шею из тесного ворота военного кителя, он с довольным видом хмыкнул. «Твои слова, капитан, да богу бы в уши!» Не доезжая до моста через реку Венту, они встретили полуторку, утыканную по бортам березовыми ветками. Это возвращались с учений молодые солдаты нового призыва. Пехотная рота стояла в 10 километрах от Пилтона, на хуторе Селелиды, временно занимая бывшую усадьбу одного богатого землевладельца, сбежавшего вместе с немцами при отступлении. Усталые, в пыльных, выцветших на жарком солнце гимнастерках и пилотках, с ярко горевшими красными звездами, солдаты мерно покачивались в кузове в такт движению машины по неровной проселочной дороге. Перед собой между кирзовых сапог они бережно держали двумя руками ствол ППШ, убирая их приклады в дощатое дно кузова. По осунувшимся от трехдневных учений лицам ручейками стекал грязный пот. И хотя было видно, что солдаты за эти дни неимоверно утомились, глаза у них светились тем значимым светом, который бывает у тех, кто знает, для чего он живет. А жили сейчас парни непередаваемым чувством сопричастности к великой победе, осознавая себя продолжателями правого дела своих отцов и дедов, став теперь вместо них на защиту советской родины. Милые и добрые улыбки не сходили с их довольных, даже немного плутоватых, смуглых от загара и пыли физиономий, блестели между спекшимися от жары губами по-молодому крепкие влажные зубы. «Андрис!» — окликнул водителя Орлов и со спины похлопал его по плечу с взбугрившимся погоном. «Пропусти, ребят!» Андрис прижал автомобиль к стоявшим плотной стеной ржаным колосьям, чтобы полуторка беспрепятственно проехала по узкой колее, не примяв задними сдвоенными колесами даже несколько колосков драгоценного хлеба, в котором очень нуждалась страна после страшной войны. Не успела полуторка поравняться с Виллисом, как вдруг взводный запевал, а красивым баритоном завел, очевидно желая поразить офицеров. «Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой, выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой». И парни в кузове дружно подхватили, сверху поглядывая веселыми глазами, на сидевшего в машине юного водителя-фронтовика с медалью за отвагу, едва ли не их ровесника. Выходила, песню заводила, про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Разминувшись со встречным автомобилем, полуторка поехала по накатанной твердой земле дальше, поднимая за собой легкую пыльную завесу. Машина скрылась из виду, но до милиционеров еще долго доносился отголосок известной песни, звучавшей в полдневном знойном воздухе в унисон с жужжанием пчел и стрекотом кузнечиков. «Хорошо поют», — отметил сознанием дела Орлов, несказанно восхищенный голосами бравых красноармейцев. «Лихие ребята», — поддержал его и Еременко. «С такими бойцами нам сам черт не страшен». «Только пускай попробуют буржуи вновь развязать войну, вмиг по сусалам огребут». Он сжал свой сухой крепкий кулак и потряс им перед собой, как бы грозя невидимому врагу. «Хорошая у нас смена растет», — чуть помолчав, добавил он. «Верная принципам Ленина-Сталина».